Глава 87. Когда дом погрузился в сонную тишину, разбавленную шорохом дождя, я вышла из своей комнаты. На мне, как мы и договаривались с Минадорой, был тренировочный костюм, мягкие тапочки на ногах, а в душе бушевала жажда справедливости. Селиван уже ждал меня внизу, он сразу согласился идти с нами, но разве у него был выбор? Я сразу предупредила, что никакой полиции, ведь у нас есть своя тайна. Из-за этого мы не стали просить и Артемия о помощи. Хотя, возможно, стоило ему признаться, сыщик доказал свою преданность, но на это уже не было времени. «Вы мне когда-нибудь признаетесь, откель у вас такие способности, а, барышня?» — тихо спросил Селиван, когда мы вышли из калитки. «Я ведь много чего замечаю, чего раньше в вас не видел». «Может, когда-то и расскажу», — улыбнулась я в темноту. «Только давай не сегодня, дела поважнее имеются». «Да я ведь и не требую от вас ничего», — вздохнул слуга. «Но идти к головорезам двум девкам — совсем затея дурацкая». «Ну, во-первых, ты с нами. А во-вторых, они ведь нас не ожидают там увидеть. Бандитам точно сюрприз будет», — ответила я, чувствуя, как у меня чешутся руки. «Очень хотелось отоварить Николая». Минадора вышла со двора, как только мы подошли к воротам. «А я уж думала, случилось чего. Почему задержались?» «Так пока все улеглись», — шепнула я. «Готова?» «А то! И рука не дрогнет!» — тихо засмеялась Минадора. «Какой у нас план?» «Нам нужно дождаться, когда Николя со своими подельничками в дом проберутся. Войдем следом, закроем дверь и поднимем шум», — объяснила я свой замысел. «Главное — поймать их на горячем». Закутанные в плащи, мы словно три ночных кошмара быстро шли по темным улицам. Частенько приходилось прижиматься к стенам, потому что на нашем пути появлялись то патруль, то здоровенный дворник со свистком. Оказалось, что особняк графа находился не очень далеко от дома князя. В нем уже не светились окна. Лишь в самом дальнем из них виднелся слабый отсвет от лампы. Может, граф не спит? «Полночь», — прошептала Минадора, поднося к глазам часы. После чего она засунула их в карман и сказала: «От батюшки остались. Спрячемся». Мы обошли особняк, перелезли через забор, но я вдруг почувствовала, как по моей коже пробежал мороз. Тело сигнализировало о том, что в контакте с окружающей средой происходит что-то сложно определяемое, неуловимое, возможно, опасное. Я подняла руку, показывая своим спутникам, чтобы они остановились. Интуиция не подвела меня. Сделав несколько осторожных шагов, я увидела чьи-то ноги. На земле лежал мужчина. По неестественно вывернутой шее было понятно, что он мертв. Они уже здесь. Похоже, слуги охраняли дом графа, и, возможно, где-то еще есть пострадавшие. Насколько же мы опоздали? Оглянувшись, я убедилась, что Дора и Селиван поняли, что произошло. Нельзя терять ни минуты. Как же так? Как мы могли опоздать? Никогда себе этого не прощу. Подбежав к двери черного входа, я увидела, что она приоткрыта. Никаких звуков из дома не доносилось. Вряд ли кто-то стоит прямо за ней, но осторожность не помешает. Я проскользнула внутрь, мягко ступая на носочки, и принюхалась. Духи. Цветочные. Фиалка, гордения и белая акация. К этим ароматам примешивался еще какой-то странный, но очень знакомый запах. Женщина прошла здесь совсем недавно, или же все еще здесь? Когда до меня донеслось тихое, учащенное дыхание, я стала лихорадочно соображать. Может, это кто-то из слуг? Прячется от бандитов? Нет, вряд ли служанки пользуются такими духами, даже если их хозяин граф. И снова непонятный запах коснулся моих ноздрей. Он был легким, едва уловимым, но мой нюх никогда не подводил меня. Да это же хна! Обычная иранская хна! И тут я все поняла. Лже-Ольга. Она красила волосы в рыжий цвет при помощи хны. Скорее всего, эта дрянь и привела сюда бандитов, успев изучить дом Загорского. Раз шажок, два шажок, дыхание стало ближе. Дверной проем, серое свечение из окна слегка рассеивает тьму, а вот и узкое плечико. Самозванка прижалась спиной к стене. «Что ж, пришла пора закатить бычка», — Я резко шагнула к ней, положила руки по бокам от ее головы и прошептала: «Этот город недостаточно велик для нас двоих». После чего прижала подбородок к груди, напрягла шею и вскользь приложилась к ее глупой толкушке. Девушка тоненько выдохнула и осела на пол. Первый пошел. «Что тут?» — в комнату заглянула Минадора. «Уже ничего. Они, наверное, наверху». Я переступила через лже-Ольгу. «Закройте двери». Селиван повернул в замке ключ, и в этот момент сверху донесся какой-то грохот, крики и выстрелы. Вот чёрт. Мы понеслись вверх по лестнице, слыша, как дом наполняется голосами. Что-то происходило в самой дальней комнате. Из нее вдруг выскочил какой-то мужик с испуганным лицом, и, недолго думая, Минадора припечатала его кулаком в лоб. Издав звук, похожий на то, как сдувается воздушный шарик, он опустился ей под ноги. Я же ворвалась в комнату, и моя челюсть медленно поехала вниз. В распахнутую балконную дверь залетел влажный ветер, колыша тяжелые шторы. На кровати сидел мужчина, сжимая руками окровавленную голову, а рядом стояли Давид и Мамука. Под слабым светом масляной лампы они выглядели как древние боги. Крепкие, высокие, молодые люди возвышались над двумя поверженными врагами, которые лежали на полу без движения. Что они здесь делают? «Елена...» В голосе Давида прозвучало обещание скорой расплаты. Он был в ярости, и я догадывалась, почему. Но все ушло на второй план, как только ко мне пришло понимание, что среди лежащих нет Николя. «Неужели ему удастся сбежать?» Я посмотрела на князя умоляющим взглядом и выбежала из комнаты. В коридоре начали появляться сонные слуги с перепуганными лицами. Кто-то из женщин всхлипывал, поднимая над головой подсвечники с ручкой. Старый слуга трясущимися руками натягивал свой сюртук, не в силах понять, что происходит, а я быстро шла между ними, вглядываясь в полумрак. «Где же этот гад?» Николя совершенно неожиданно выскочил из двери ближайшей комнаты, прижимая к груди какую-то сумку. Его взгляд был затравленным. Он оттолкнул старенькую служанку, которая так не к месту оказалась на его пути, и она с тихим вскриком ударилась головой об угол тумбочки. Перед моими глазами встала красная пелена ненависти. Догнав Николя, я схватила его за запястье и дернула назад. Потом ударила ногой под колено, отчего он потерял равновесие. Обхватив одной рукой шею Николя, я переместила ладонь этой же руки на бицепс противоположной, давя на заднюю часть его головы. «Проклятая сука!» — взвыл он, пытаясь освободиться. Но я уже обхватила его ногами и выгнула спину, чтобы захват стал сильнее. Хоть я и не имела той комплекции, как в прошлой жизни, но Николя тоже не блистал статью. Тщедушный, несмотря на рост, он был до смешного слаб. Поэтому извивался, словно червяк, громко пыхтя и наливаясь краской. Если бы не Давид, я бы точно придушила его. Князь оторвал меня от Николя, после чего встряхнул, чтобы я перестала дергаться в его руках. «Чумат, чумат, корисшхали!» «Тихо, тихо, буря!» Но я затихла, лишь когда его губы накрыли мои. И уже сквозь туман сладкого поцелуя до меня донесся знакомый голосок. «Минадора Васильевна, вы бы хлыща этого не тащили так, аж на руки вывернула. Убогим да увечным сделается». «Прошка».